Глава 13. Скоро буду. Ответил ей и оборвал связь. Не знаю, что там у них стряслось, но мне надо выбираться из этой мясной дыры. На помощь пришло копье, которое я использовал в качестве перекладины. Выкарабкавшись на спину гадины, я замер и огляделся. 7 трупоедов, 5 мелких особей и 2 дракота вгрызлись в тушу жабы с разных сторон. Еще несколько бродили по окрестностям и принюхивались к запахам. Нетрудно догадаться, что скоро они окажутся здесь. Ситуация меня нисколько не напрягала. Наоборот, я хищно улыбнулся. Ведь в 4 из них находились мешочки. И еще один должен был находиться в жабьем брюхе. Даже ехать никуда за ними не понадобилось. Сами нашлись. Твари так увлеклись поеданием жабы, что мне не составило никакого труда их прикончить. Этому способствовало и то, что они находились на достаточно удаленном расстоянии друг от друга. Удерживаясь на жабе при помощи ледяного копья, вбитого в тушу, чтобы не упасть, я по очереди убивал трупоедов, пробивая им головы основным копьем. Проблемы возникли только с дракотами. Как только я приблизился к первому, он тут же безошибочно вычислил мое местоположение и в 2 прыжка оказался рядом со мной. Цепкие когти способствовали этому как нельзя лучше. Оказавшись рядом, он тут же попытался нанести мне смертельную рану на животе, и у него почти получилось это сделать. Царапнув броню самым длинным когтем, он приготовился к новой атаке. Но тут я уже не зевал и вогнал ему в глотку копье. Будет знать, как разевать на меня свою пасть. Второй дракот поступил похожим образом. Он запрыгнул на жабу, зацепившись за ней когтями, но и уже ожидал его в этой точке и нанес точный удар в глаз. Его туша обмякла, но не отцепилась от жабы, мощные когти глубоко вошли в плоть и застряли там. Остались только твари, которые бродили по округе. Но с ними я решил разобраться чуть позже. Сейчас я планировал собрать мешочки с концентратом из поверженных тварей. Пока я работал мясником, то обратил внимание на свои характеристики. Энергия вновь увеличилась в 2 раза. Я призадумался, так случалось каждый раз, когда я получал новый мешочек. И каждый раз вместе с таким повышением в омне просыпались новые воспоминания. Теперь я знал, как ушел из прошлой жизни. В принципе, не так уже плохо. Под конец я сделал хорошее дело. Надеюсь, что это хоть как-то помогло моему миру. Да и на душе стало как-то спокойней из-за сестры, которой я пожертвовал монетку переноса. Надеюсь, у нее сложилась дальнейшая жизнь. Выходит, мне теперь и возвращаться никуда не нужно. Ублюдков, которые меня хотели прикончить, я забрал вместе с собой. Сестра в безопасности. Что мне там ловить? А здесь я могу стать намного сильнее, чем был раньше. Ведь именно к этому я стремился в прошлой жизни. Несмотря на то, что обмороков больше не планировалось, ведь история с провалами в памяти закончилась, выпивать концентрат я не спешил. Я не знал, что стряслось у Насти, а это дополнительная энергия, которая восстановит мои силы получше эликсиров. Даже таких дорогих, как у меня сейчас. К тому же мой энергетический покров удалось при помощи желтого мешочка зарядить больше, чем наполовину. Нет, пусть пока полежат в загашнике. Они мне могут пригодиться потом. Собрав все 4 мешочка, я подошел к брюху жабы. Я поморщился, осталось самое сложное и противное. Создав ледяной меч и применив усиление, я рубанул ей по брюху, что было сил. С первого раза добраться мне до желудка не удалось, собственно, как и со второго. Всего мне пришлось сделать около 10 ударов. И все это оказалось напрасной тратой времени и сил. Моей наградой стал желудочный сок, который растворил тушу трупоеда без следа. Я так разозлился, что решил выместить свою злость на тварях поблизости. Мешочков в них не было, но и оставлять их в живых я не собирался. Меткими бросками копья я уничтожал их одну за другой, пока в радиусе действия моего радара не осталось ни одной из них. Вот теперь я, довольный собой, побежал в общежитие. Как я и ожидал, с наступлением темноты в окрестностях интерната находиться стало очень опасно. Тут и там слышались ужасные истошные вопли учеников и тварей. Первые старались не стать обедом для вторых и пытались всячески отбиваться. На небе, которое заволокло тучами, Отчетливо виднелись зарево от пожаров и яркие вспышки от магии. Кругом велись бои не на жизнь, а на смерть. Еже понимал, что всем помочь все равно не смогу. Поэтому ограничился только теми, кто попадался мне на пути к общежитию. Первыми спасенными учениками оказалась парочка, которая решила прогуляться на ночь глядя, даже не подозревая, что происходило в интернате. Бедолаги смогли добраться до закрытой беседки и сейчас отбивались от двух мелких трупоедов. Беда заключалась в том, что прямо на них бежал здоровенный дракот, для которого эта беседка и вовсе не преграда. Снега ей начал, пробив копьем череп. Остальных прикончил, подбежав впритык. Еще чуть-чуть и я смогу уничтожать этих тварей с закрытыми глазами. Едаже удивился легкости процесса. Неужели это копье возврата на меня так сильно повлияло? Пока я ковырялся во внутренностях дракота с целью забрать мешочек с концентратом, парочка не переставала меня благодарить. А потом мы вместе отправились дальше. В итоге, таким образом, я умудрился насобирать больше 10 учеников и еще несколько мешочков с концентратом. Сумка заметно потолстела, хоть в ней и не чувствовалось особого веса, ведь про объем никто не говорил. Когда мы подошли к мужскому общежитию, я сильно удивился. У входа в буквальном смысле валялось два броневика и несколько мертвых жаб. Похоже, здесь кипела нешуточная битва, в которой твари проиграли, потому что видимых следов разрушений на здании не наблюдалось. Когда мы подошли ближе, Настя вместе с Вероникой выбежали мне навстречу. Вероника сразу же взяла шефство над учениками, которых я привел, дав нам с Настей возможность поговорить. «Что случилось?» — прямо спросил я, «как ты здесь оказалась?» Рассказ Анастасии привел меня в некоторое замешательство. Оказалось, что на территории города активировалось сразу два крупных пробоя. Первый открылся примерно 50 километрах отсюда. Недалеко от скалы Черная. Онизверг из ебя толпы монстров, которые оказались очень устойчивы как к магии, так и к огнестрельному оружию. В связи с чем туда пришлось стянуть все силы егерей в этом районе и часть из близлежащих. А пока они разбирались с тварями, похожими на крабов, с размерами, не уступающими легковым автомобилям, неподалеку от нашего интерната открылся еще один. «Чертовы крабы! Мы до сих пор не можем справиться с пробоем третьего уровня», с сожалением заявила она, стиснув зубы и кулаки. «Мой отец отправился сюда, на связь с ним оказалась потеряна. Никто не смог связаться с ним за это время. Она отвернулась, чтобы не показывать мне свою слабость. Что известно про пробой? Это из него вылезли жабы», я махнул в сторону убитых тварей. «Да, второй уровень угрозы», пробурчала она. «Второй уровень, третий. Мне это ни о чем не говорило. Поэтому я решил уточнить этот вопрос сразу. Оказалось, что всего существовало 5 градаций пробоев от 1 до 5 уровня опасности. Уровни присваивались в зависимости от тварей, которые в них обитали. Крабам, а если быть точнее, топотамонам, сразу же присвоили 3 уровень. Потому что уничтожать их слишком хлопотно. Для этого туда стянули кучу артиллерии. А вот жабами или по-другому, гранчака, справится любой мастер. Главное, держаться от них на расстоянии и контролировать свой тыл. Иногда эти твари охотились в небольших группах. Многие егеря, которые этого не знали, погибали в пасти притаившихся товарок. А если добавить сюда еще и трупоедов с заговорщиками, добавил я. «Заговорщиками?» — переспросила Настя. «О чем ты?» Пришлось рассказывать историю по новой, на уже в сокращенном варианте. Она же не присутствовала при нашем разговоре с генералом и аналитиком. «Дима, я в отчаянии, что мне делать?» Она вцепилась в мою броню. «Если то, что ты говоришь, правда, спокойно, тебе и твоим парням придется остаться здесь и заняться спасением учеников», и убрал прядь волос с ее обеспоенного лица, а с остальным я постараюсь разобраться. А какие у меня еще были варианты? Она ведь права, сейчас все, кто находится в интернате, да и в целом в городе находились в смертельной опасности. Кто знает, как далеко распространились твари из пробоя. Еще и упыри со своими играми во власть подняли головы, наверняка у них есть какой-то план по захвату или что-то в этом роде. Что может один ученик? Хоть и достаточно сильный, она посмотрела на меня с некоторой досадой. Надо же, она даже не съязвила по поводу моих амбиций. Это хорошо, Йи думал, что сейчас она начнет капризничать и требовать взять ее с собой. Наона оказалась намного серьезней. Она понимала, что я что-то доумею, если вытащил их из того колодца живыми. Поэтому прошлась по моей самооценке лишь слегка. Многое, если ему не мешать, я улыбнулся и подмигнул ей, а затем голосом заправского командира гаркнул: «Капитан Южного егерского корпуса. Выполнять приказ. Обеспечить безопасность вверенных вам гражданских до тех пор, пока я не вернусь». Приказ привел ее в некорое замешательство. Она нахмурилась. Наочень быстро поняла, что я просто пошутил. Понятное дело, что никаких приказов отдавать ей не имел права, но тем не менее, она согласилась на время побыть моей подчиненной. Я останусь здесь до прибытия подмоги, после чего мы вместе попытаемся добраться до пробоя и отыскать моего отца. Она честно призналась мне, что не будет сидеть на месте сложа руки. Послушай, а у вас случаем не осталось той большой пушки? Решил напоследок спросить я, сейчас она бы мне очень пригодилась. Ты про противотанковое ружье? Переспросила она. Именно, оно еще в броневике. Я махнул в сторону перевернутого броневика. Да, но ты не сможешь им воспользоваться, оно слишком тяжелое, предупредила меня Настя. Но ее уже не слушал. Йи бежал к броневику, чтобы вытащить из него ружье. Оно оказалось действительно тяжелым. Вот только у меня был один секрет, который сделал его не тяжелее автомата. Перекинув дар облегчения веса из сумки в ружье, я смог удержать ее одной рукой. Вот это по-нашему. Жаль, что много патрон я с собой не смогу унести. Они слишком большие. Пришлось распихивать их куда придется. В итоге влезло всего лишь 15 штук, но там, куда и собрался, они вполне возможно мне очень помогут. Выбравшись из броневика, я словил удивленный взгляд Насти, которая не поверила своим глазам, когда увидела, с какой легкостью я нес ружье. «На как?» — выдавила она из ебя. Никакого секрета в этом не было. Она бы и сама могла догадаться, что это работа артефактов. Единственное, в чем я соврал это частично, так это в том, что моя броня облегчала вес переносимых предметов. На это касалось только самих предметов брони, на остальное снаряжение магия не распространялась. Перед тем, как отправиться на поиски Йотца, я достал одну из карт и попросил Настю указать примерное место, где открылся пробой. Оказалось, что он открылся прямиком за горой, на которую указывал страж. Я хмыкнул. Вырисовывалась очень интересная картина. С какой конкретно целью генерал отправился в эту местность? Не зря же он начал собирать небольшую армию пару дней назад. И уж тем более, он не мог знать, что через пару дней здесь откроется пробой. Вполне возможно, сейчас там полная неразбериха и, надеюсь, что заговорщикам тоже досталось от этих тварей. Распрощавшись с Настей и пожелав друг другу удачи, я закинул ружье на плечо и побежал в сторону горы. Где находилась дорога, я помнил. К тому же и был уверен, что генерал воспользовался именно ей, чтобы добраться до пункта назначения. По дороге я останавливался и только для того, чтобы расправиться со слишком прыткими тварями. Остальных решил игнорировать, чтобы не терять время. Я вписался в эту разборку исключительно из-за генерала, который остался мне должен. Я все еще надеялся получить от него броневик или хотя бы статус, который открывал для меня некоторые двери. Поэтому в первую очередь я должен заняться его поисками, а не охотой. Поравнявшись с дорогой, я решил не рисковать и включил маскировку. Все-таки я собирался нападать не на пацанов из соседнего двора, а на серьезных людей, которые наверняка подготовились к приему незваных гостей. Так оно и оказалось. Две огневых точки с пулеметами я заметил уже через полкилометра. Они располагались по обе стороны от дороги. В каждой по три бойца. Скорее всего, они появились здесь совсем недавно, укрытия выглядели свежими. Один из бойцов с моей стороны дороги как раз отправился за новой партией веток, о чем и сообщил двум оставшимся. Отлично, снега и начну. Подкравшись сзади, я закрыл ему рот рукой и перерезал горло. Ничего сложного, если знаешь, что и как делать. Двое других купились на простой трюк. Спрятав лицо за ветками, подошел к ним вплотную и двум ударами боевого ножа отправил их на тот свет. С первой точкой покончено, осталась вторая. Перебежав на безопасном расстоянии дорогу, Йи достал копье. Здесь повторить свой трюк с ножом не получится. Все они сидели в импровизированном окопе и внимательно следили за дорогой и за близлежащей местностью. Единственное, чего они не учли, так это то, что я могу кидать копье с невероятной силой. Поэтому двое из них сразу выбыли из строя. Выбрав траекторию, которая позволяла поразить сразу две цели, Йи сразу же пошел в атаку. Набрав необходимую скорость, Йи метнул в них копье. Первого пробило насквозь, а второго прибило как бабочку к земляной насыпи. Пока третий соображал, что случилось, Йи за несколько длинных прыжка оказался около него и завершил начатое дело. Взглянув на тело, Йи цокнул языком. Все шестеро оказались молодыми дурачками, которые, скорее всего, поверили в сказки про светлое будущее. Особой жалости я к ним не испытывал, все-таки они сами выбрали свой путь. На лучше бы они связали свою жизнь с истреблением монстров, чем вот с этим всем. Обыскивать их и не стал, чтобы не расстраиваться, потому что свободного места у меня практически не имелось. Мне и так пришлось снимать с себе сумку, чтобы я смог передвигаться между деревьев по-человечески. Вернувшись немного назад, за оставленными неподалеку вещами, я продолжил путь к горе. Если верить карте, то мне предстояло пройти еще около 5 километров. За это время я успел наткнуться на 2 патруля и еще 1 огневую точку. Чего не скажешь о тварях. Странно, но по дороге я не встретил ни одной. Как такое может быть? Почему в интернате они носились табунами, а здесь тишина и покой? Даже патруль вел себя слишком дерзко, повесив автоматы на плечи, они прогуливались вдоль дороги, за что и поплатились. Ответы на мои вопросы я получил, как только подобрался к гостиничному комплексу, возле которого не так давно велась ожесточенная битва. То, что я увидел, мне не понравилось, от слова совсем. Раскуроченные броневики, десятки трупов егерей и трупоедов и еще больше живых тварей, которые устроили здесь свой пир. На самое странное я увидел через минуту наблюдения. На поле битвы вышел огромный трупоед, и таких еще не видел. Очень сомневаюсь, что это дракот. Нет, эта тварь скорее похожа на вожака или новый виток их эволюции. Тварь передвигалась на 2 ногах, на что самое важное, утвари оказался дар мимикрии. Она смотрела на своих соплеменников с некоторым превосходством. А когда к ней подбежал молодой трупоед, она просто взяла и раздавила его, как клопа. Окинув взглядом округу, она приподняла морду к небу и стала втягивать в себя воздух, а когда перестала, резко повернулась в мою сторону и грозно рыкнула. Остальные трупоеды перестали жевать и навострили уши. Я уже понял, что меня не ждет ничего хорошего, но было уже поздно. В следующий миг тварь издала пронзительный вой, и вся стая бросилась в мою сторону, глава 14 стая бросилась. А вот вожак остался стоять на месте и наблюдать, что будет дальше. Чем ей воспользовался? Не зря же и пер сюда это ружье. Я, конечно, предполагал, что здесь я встречу серьезное сопротивление, но имел в виду скорее броневики и магов с серьезной защитой, которую не взять обычным оружием или магией. У меня всего лишь один шанс, чтобы прикончить эту тварь. После чего нужно будет отсюда валить и думать, что делать дальше. Бросившись на землю, я выставил сошки у противотанкового ружья и, уперев его в плечо, прицелился. Никогда не стрелял из такого прежде, но не думаю, что оно чем-то отличалось от обычной снайперской винтовки. Разве что размерами и отдачей. На всякий случай я применил усиление, чтобы мне не выбило плечо от мощной отдачи. Промахнуться я не боялся, не то расстояние. Но все равно выбрал не голову, а торс. Так намного надежней. Кто его знает, может у ружья сбит прицел, сомневаюсь, что им часто пользовались. А так будет хоть какой-то шанс его зацепить. Выстрел оказался достаточно громким, чтобы все твари поняли, где и находился. Все до единой, они резко поменяли направление и как поток воды устремились в мою сторону. Все, что мне удалось понять, так это то, что в вожака и попал. От выстрела он улетел куда-то в кусты. Выпив приготовленный заранее эликсир на скорость, я вскочил с земли и побежал в обратную сторону. Теперь все зависело от того, как быстро я доберусь до огневой точки с пулеметом. Другого плана тут и не могло. Доберусь до пулемета и дам отпор самым прытким тварям, коими оказались молодые особи. Передвигаться по лесу им было намного легче, чем здоровым дракотам. Крепость под горой, тронный зал, на каменном троне, украшенном шкурой какой-то диковинной твари, восседала молодая девушка лет 25. Ее длинные черные волосы струились по плечам, акцентируя внимание на массивном кровавом амулете, который находился на груди. Девушка откровенно скучала в окружении 5 архимагов, которые склонились над картой и докладывали ей о разворачивающейся ситуации вокруг долгожданного переворота. «Княгиня», — обратился к ней один из архимагов, — «мы начали атаку на южные ворота, но нам противостоят Громовы, они стянули к воротам основные силы». «Да, их род смешал нам все карты, они выбрали сторону генерал-губернатора», — возмутился другой архимаг, — «но не сомневайтесь, к утру мы сломим их сопротивление. Они не смогут выстоять против нашей орды». «Хорошо», — она удостоила их одобрительным кивком, — «а что насчет Дандевиля?» «Вам удалось его схватить?» «Пока нет, моя княгиня», — взял слово третий архимаг, но не стоит о нем переживать, генерал отступил вместе с выжившими егерями в сторону пробоя, там мы его и прихлопнем. «А не сможет долго воевать на две стороны?» «Переживать», — княгиня нахмурилась, и архимаг, который ляпнул такую глупость, тут же упал на колени с невероятно сильной головной болью. «Пепе, прошу меня Пепе ростить, с большим усилием он смог вдавить из себя». «Не волиграф говорили, что с легкостью уничтожите любое сопротивление». «А что в итоге?» «Он приперся к моему порогу и устроил бойню. Она начала приходить в ярость и силой сжала в руки шкуру твари, но через секунду закрыла глаза и глубоко вздохнула. Архимаг наконец-то смог перевести дух от пытки, которую устроила ему княгиня. И пообещав лично все проконтролировать, поспешил убраться из тронного зала. Это было правильным решением. Еще бы чуть-чуть Иона превратила его мозг в горячий кисель. Откуда он узнал, где нас искать? Княгиня задала вопрос всем архимагам. Мы предполагаем, что им кто-то помог, наш шпион доложил, что накануне к генералу приезжал один из учеников интерната. Возможно, он есть источник информации. Ученик из интерната. Карского комни. Приказала она спокойным тоном, но по глазам было видно, что сейчас в ее душе полыхает пламя ярости. Как будет угодно вашему величеству, один из архимагов направился к выходу. Сколько у нас вожаков? Поинтересовалась княгиня у оставшихся. На данный момент под нашим контролем около 50 особей, большинство из них мы отправили на штурм, чтобы управлять ордой, похвалился один из архимагов. На очереди еще около 20, мы скармливаем им самых крупных гранчака с концентратом, так что скоро можно будет заселять в них наших друзей и отправлять к южным воротам с новой партией трупоедов. Прекрасно, а как обстоят дела в городе? Она похвалила его за проделанную работу. Наши друзья наверху сдержали слово, всем стражам приказано ожидать или разойтись по домам. Сообщение с другими городами и столицей заблокировано. Все идет точно по плану, ваше величество. Он поклонился, как и сказал мой коллега, к утру мы станем полноправными хозяевами города. Армия императора не сможет нам помешать, забег получился достаточно долгим. Мне пришло несколько раз останавливаться, чтобы устранять самых прытких особей. Бегать по густым зарослям оказалось достаточно проблематично даже с учетом эликсира скорости. Чем мелкие шавки и воспользовались, сократив расстояние между нами до минимума. Вот только им все равно ничего не светило. Орудуя копьем, я моментально купировал любую исходящую от них угрозу. А когда добрался до пулемета, Таивовси устроил им одноземли. Первые ряды мелких тварей полегли мгновенно. Я истратил на них целую ленту патронов, зато в живых остались считанные единицы, которых я добил при помощи автомата. Получив небольшую передышку, в первую очередь я перезарядил пулемет, после чего и стал действовать более осторожно, не разбрасываясь патронами. В наличии остался всего один ящик, так что теперь я стрелял небольшими очередями, стараясь задеть за раз как можно больше особей. Навскидку я прикончил около 20 мелких особей, но и же видел, сколько их было изначально. Не меньше 50 тварей, большинство из которых дракоты, а это уже не шутки. Патронов на всех мне точно не хватит. Стрелять по глазам из автомата в таких условиях я тоже смогу. Придется разбираться с ними по очереди или отступать к другим огневым точкам. Но тогда возникает другая проблема. Эти точки находились отсюда в нескольких километрах. Идут, в 50 метрах от меня появились первые твари. Из-за листвы их видно не было, что усложняло мою задачу, ведь приходилось ориентироваться исключительно по радару, который стал работать на 10 метров дальше. И улыбнулся. А ведь и правда, я даже не обратил внимания на новые плюшки, которыми меня одарил коллекционер после усиления. Помимо расстояния, я получил новый слот, 5-й. На сейчас мне не до него. Прицелившись, я сделал очередь по направлению к самой ближайшей твари. Она замедлилась, но не сдохла. Увы, с такого расстояния я им ничего не сделаю. Придется подпускать ближе. Как назло, сразу несколько дракотов появились в зоне видимости, выпрыгнув из кустов. «Поехали!» Я открыл беглый огонь по тварям, стараясь сосредоточить весь урон в области головы. К моему удивлению, пулемет справился с их черепушками. У меня аж от сердца отлегло, когда первая туша упала на землю. Потому что возвращаться на несколько километров назад мне не хотелось. Дальше все оказалось делом техники. Я встречал гадины сразу же косил их очередями. Жаль, что в образовавшейся куче я уже не смогу быстро отыскать мешочки с концентратом, когда все закончится. Придется вскрывать всех. Через 15 минут бой был практически окончен. Твари перестали появляться в зоне действия моего радара. Очень вовремя, потому что последних я уже прикончил из автомата. Патроны к пулемету закончились, и очень надеялся, что новые твари не появятся. В целом неплохой вышел бой. Едаже призадумался над тем, насколько эти трупоеды сильная угроза егерям и армии императора. Но вспомнив кучу трупов около гостиничного комплекса, отказался от таких мыслей. Немного передохнув, я решил сделать из этой огневой точки что-то вроде перевалочного пункта. Выгрузив патроны к противотанковому ружью, я оставил себе только несколько штук, а их место заняли обоймы для автомата. Все-таки таскаться с ними слишком проблематично. Пусть пока полежат здесь, а и попробую сунуться в гостиничный комплекс еще раз. Я не успел сделать и шага, как услышал автоматную очередь, а затем еще одну. Похоже. Где-то рядом шел бой. Игнорировать такое я не имел права. До сих пор я не встретил в живых ни одного союзника, и если не поспешу, возможно и не встречу. Сорвавшись с места, я побежал в направлении, где приблизительно слышал звуки стрельбы. По ходу, корректируя его. Выскочив на поляну, я увидел нескольких жаб и отряд егерей, которые пытались от них отстреливаться из автоматов. Судя по тому, что одна из них уже кого-то жевала, получалось у них это очень плохо. Дело дрянь, жабы напирали на егерей. Одна из них прыгнула прямо перед стрелком и уже разинула пасть, чтобы его сцапать, но и был быстрее. Метательный нож с даром взрыва залетел ей прямо в пасть. Мощный взрыв раздался через секунду, разворотив ей половину головы. «Минус одна». «Да», — воскликнул один из егерей, «так их». Они открыли огонь по второй, а я воспользовался моментом, чтобы подобраться к третьей жабе, которая сейчас была для меня наименее опасной. «Жрешь». «Гнида». Я оскалился и за два прыжка оказался у нее на голове. Достав копье, я при помощи усиления проткнул ей голову. Она грохнулась на землю, так и не доев свой ужин. Оставалась последняя, она прикрывала свою морду лапой от пуль. Видимо, царевне лягушки не нравилось, когда в нее летят десятки маленьких колючих железок. Увы, на автоматы здесь оказались полностью бесполезны. Кожа у этих тварей слишком толстая. Пока егеря ее телекали, я подобрался сзади и располосовал еёзницу ножом с гниением. Через минуту ей бы уже не до нас. Спасибо, кто бы ты ни был. Ко мне подошли 4 егеря, меня зовут Станислав, я глава отряда. Мы пожали друг другу руки, а потом он рассказал, что произошло и куда они направлялись. Оказалось, что их группа входила в состав конвоя генерала Дандевля. Все они находились на устранении пробоя с патамонами, здоровенными крабами, устойчивыми к магии и обычному оружию. А когда генералу пришла оперативная информация, что в этом районе открылся новый пробой, они поспешили сюда. Кто же знал, что тут их встретят толпы трупоедов и каких-то сектантов в придачу. После внезапной атаки сектантов мы отступили в лес, но здесь нас ждали они. Он указал на туши жаб, наша группа прикрывала отход, вот мы и попали, твари сожрали 7 наших, с прискорбием сообщил один из егерей. «Ты должен быть очень силен, раз смог справиться с ними, что ты здесь делаешь?» Глава группы спросил у меня. «Скажем так, меня попросили отыскать генерала, я не стал ничего скрывать. Как думаете? У нас еще есть шансы застать его в живых». «Ха!» Они засмеялись. «Шансы!» Отсмеявшись, переспросил другой егерь. «Да наш генерал живее всех живых, если мы поспешим, то в скором времени их нагоним. Тогда не будем терять времени». Я тоже улыбнулся из чего и взял, что огненному архимагу потребуется моя помощь. Мне повезло, что я все-таки решил проверить шум от стрельбы. Уже через 10 минут мы выбрались на поляну с обугленными трупами жаб, а еще через 10 оказались в импровизированном лагере посреди леса. Из лагеря велось командование оставшимися силами. Я даже удивился количеству народа. Неужели такая толпа не смогла справиться с трупоедами? Тут наши пути с егерями разошлись. Они побежали к своим начальникам, а я, выцепив первого попавшегося егеря, попросил проводить меня до генерала. Я, конечно, догадывался, где он. Немногие люди обладают такой яркой энергией, но все же решил перестраховаться, потому что здесь таких людей было несколько. Куда это ты собрался? Дорогу мне перегородили два магистра, когда я собирался зайти в палатку к генералу. Я закатил глаза и вздохнул, чем вызвал у них еще больше раздражения. В ответ они вскинули автоматы и приказали поднять руки. «Спокойно, мужики», — я ухмыльнулся, — «свои, не видно, что ли?» «Видно». «Ты, должно быть, шутишь», — ответил мне один из них, — «в такой броне у нас не ходят», — он сплюнул мне под ноги. «Говори, кто такой? Или я сейчас проделаю тебе дырку во лбу?» «Конечно, не ходят. Не каждый аристократ может себе позволить такую, даже и получил ее вмен на свои услуги. А не боишься последствий?» Я прищурился. «А ты давай не дерзи тут, сопляк, что ты можешь?» «Мамочке пожалуешься?» Вступил в разговор второй. «И как до такого дошло?» Удивился я, вроде на одной стороне, на борзоту эту надо хорошенько проучить, чтобы впредь не зарвались от своей власти. Я улыбнулся своей фирменной улыбкой и попер на них, пусть стреляют. Трогать мать — последнее дело, даже если у меня ей не было. Зато была у Дмитрия очень приятная женщина. Будет, конечно, немного неприятно, но мой защитный покров с легкостью остановит пули, выпущенные из этих пукалок. Магистры переглянулись, и один из них кивнул. Зря они это сделали. Они даже не успели в меня выстрелить. Одна секунда, и уже около них, хватаю стволы автоматов, вторая и загибаю их в рог. Третья секунда, левый егерь получает по своей наглой морде кулаком и отлетает в сторону. Четвертая секунда, и я беру руку второго егеря на излом, заставляя его встать передо мной на колени. Кажется, это ты не понял. Я хотел было начать его перевоспитание, но из палатки выглянул генерал. «Что здесь за шум?» — рявкнул он, а потом его глаза нашли меня. «Дмитрий, что ты здесь делаешь?» «Отпусти его. Пришлось подчиниться». Выслушав совместные претензии, генерал сделал выговор своим подчиненным. Осменя попытался взыскать кругленькую сумму за нанесенный ущерб, мол, порча егерской собственности, нанесение бойцам травм. Совсем крыша поехала, сидят тут посреди леса, с одной стороны их жрут жабы, с другой подпирают сектанты с трупоедами. А он думает, как бы и дак меня поиметь. Разговор у нас как-то не заладился. Я здесь исключительно по просьбе одной очень важной для вас особы, которая попросила узнать, все ли с вами в порядке и почему вы не выходите на связь, доложил ей генералу. Вот Егоза, вздохнул генерал, попросил же и сидеть дома. Где она? В интернате, защищает учеников, ответил я. Семейные разборки меня мало интересовали. Поэтому я перешел к сути и рассказал про встречу с вожаком. Знаю, генерал нахмурился, нас атаковали на подъезде к гостиничному комплексу. Мы видели среди нападавших тварей несколько двуногих, но не успели ничего предпринять. Их было слишком много, поэтому я принял решение отступить и перегруппироваться. А что, если я скажу, что эти твари разумны? И все мы в большой опасности. Что значит разумны? Он удивился. Да и значит, это они управляют стаей, и уверен, что их мозг не уступает человеческому. Вы же видели, как трупоеды и сектанты работали вместе. Генерал задумался, а потом вызвал в палатку своего аналитика. Денис появился через несколько минут. Поздоровавшись, я рассказал им о своих догадках и о том, что мне удалось узнать, когда я находился в условном плену у директора Икарского. Тут-то их и проняло, приказы полетели во все возможные артефакты связи. Оказалось, что они о многом догадывались, но без прямых доказательств действовать не решались. Слишком много аристократов могли сложить свои головы в случае ошибки как с той, так и с этой стороны. Но когда я добавил к пазлу недостающие детали, все стало слишком очевидно. Денис, готовь основные силы, мы идем на штурм, отдал приказ генерал, Дмитрий, я буду очень рад, если ты нам поможешь. Это предложение оказалось для меня внезапным. Я был уверен, что сейчас он отпустит меня со словами, что здесь мне делать нечего. Ошибался. Впервые я услышал от генерала такие серьезные слова в мой адрес. Как тут не помочь? Глава 15. Как только генерал вызвал в свою палатку командиров отрядов для того, чтобы детально проработать план по наступлению, в лагере началась суматоха и стрельба. Что за черт? Генерал посмотрел на меня с недоумением. Мы выскочили из палатки в тот момент, когда с неба на лагерь, на огромной скорости, начали падать огненные шары. Достигая земли, они взрывались на тысячи огненных осколков, поражая все вокруг. Кругом царил хаос, но и это оказалось не все, в лагерь ворвались трупоеды. Завязалась ожесточенная битва, которой мы были совершенно не готовы. К бою, заревел генерал и побежал вперед, за ним устремилась его охрана и другие егеря. Генерал решил встретить неприятеля в лоб. Что же, это его право, у него достаточно сил и ресурсов, чтобы уничтожить всех тварей, которые ворвались в лагерь. Еже решил действовать по-своему и побежал в сторону. Драться совместно с егерями для меня слишком проблематично. Все они придерживались специальных построений и тактик, о которых я ничего не знал. К тому же что-то мне подсказывало, что это только начало. Основные игроки сейчас наблюдали за тем, что происходило в лагере. Да и огненный дождь на такой площади не каждый бы смог вызвать. Здесь явно орудовал очень способный маг и должен его найти в первую очередь. Иначе он просто уничтожит здесь все. Вырвавшись за пределы лагеря и отбежав от Нева на 20 метров, я стал присматриваться к энергетическим силуэтам. Меня не интересовали силуэты тварей, я искал людей, но, увы, оббежав лагерь по кругу, так никого и не встретил. Прикончив с десяток трупоедов, которые встали у меня на пути, я решил, что надо расширять круг своих поисков. Не может же такого быть, что твари действовали сами по себе. Так оно и оказалось. На радаре засветился вожак, который сидел на одной из веток высокой сосны. Я моментально врубил маскировку и стал подбираться ближе. Гадина отличалась от той, что и подстрелил из ружья. Это была намного меньше, но и чувствовал исходящую от нее опасность. Она сидела на корточках, удерживаясь за ствол мощной лапой и смотрела в сторону лагеря. Подобравшись максимально близко, я вытащил метательный нож с даром взрыва и приготовился к атаке. Рисковать я не хотел, поэтому выставил на ноже таймер пару секунд. По моим подсчетам, если и не попаду, взрыв должен был произойти как раз в том месте, где она сидела. Сейчас. Дождавшись момента, когда тварь отвернется, я метнул в нее нож. Как знал, расстояние оказалось слишком большим. Нож воткнулся в ствол дерева, после чего раздался мощный взрыв. Черт! Я видел, что тварь успела прикрыть свою морду руками и оттолкнуться от ветки. Умная сволочь! Взрыв практически не задел ее. Вот только я к такому развитию событий был уже готов. В ту же секунду я метнул в нее копье. Есть попадание, тварь грохнулась на землю с пробитой грудью. А Иуже спешил к ней с ледяным клинком, чтобы закончить начатое. Кто его знает, может, они и с такими ранами неплохо выживают. Добежав до туши, я отсек ей голову. Вот теперь точно полный порядок. Вторым взмахом клинка я разрубил грудную клетку, чтобы вытащить из нее мешочек с концентратом. Но, увы, мешочек стал растворяться вместе с тылом вожака. Вот гадство! Это надо же иметь такое дурное свойство. Через минуту туша полностью превратилась в кучу прозрачного желе и начала постепенно таять. Точно такой же процесс произошел со следователем из южного отделения. Жаль, я уже раскатал губу на мешочек светло-зеленого цвета. Эх, наверняка в нем было много концентрата. Я расстроился. Выходит, гоняться за такими существами с целью обогащения вообще не стоило, но и оставлять их в живых нельзя. Я точно знал, что они управляли трупоедами. Я прикоснулся к артефакту с картой и воспроизвел ее в своей голове. Было очевидно, что я ошибся с размахом своих поисков. Оказалось, что поблизости имелось множество возвышенностей, забравшись на которые, можно было вести атаку на лагерь. И самая подходящая для этого — скала Митры. Она находилась в полукилометре за лагерем. Если бы и нападал на лагерь, то выбрал именно ее. Развернувшись, я побежал в обратную сторону. Огненный дождь не прекращался. Прошло уже больше 5 минут, а огненные капли по-прежнему уничтожали лагерь. Это означало только одно. Где-то стоял вражеский архимаг и все это время поддерживал заклинание. На подступах к скале я заметил движение. А вот и вражеские войска. Пробежавшись по округе, я насчитал больше 10 огневых точек. Серьезно, они здесь окопались. И как только егеря не заметили такую толпу. Присев на колено за одним из стволов дерева и задумался. Что делать дальше? По-хорошему, я должен оповестить генерала и вместе с ним пойти на штурм скалы. Набыл и другой план. Между огневыми точками перемещался магистр. Скорее всего, он отвечал за оборону или что-то в этом роде. Он-то мне и нужен. Дождавшись, когда он отправится с проверкой на следующую огневую точку, я напал на него сзади и при помощи удушающего приема отправил в мир иной. Оттащив тело к ближайшему упавшему дереву, я решил, что вариант с перевоплощением будет намного лучше, чем отправлять егерей в атаку на пулеметы. Сначала попробую разобраться здесь своими силами. Через 5 минут невыносимой боли я был полностью готов к внедрению в стан противника. Единственная проблема была в снаряжении. Его пришлось оставить здесь же. Магистр щеголял в броне попроще. Она прикрывала все жизненно важные органы и на том спасибо. Зато теперь у меня появился артефактный пистолет, который, судя по всему, стрелял каменными пулями. Интересное решение, у него не оказалось обоим, он просто заряжался при помощи энергии. Отличная возможность, чтобы посмотреть, на что способны подобные артефакты. Тратить время на огневые точки я не стал и сразу направился к скале. Если у меня все получится, то я разберусь с ними на обратном пути. А сейчас надо найти командный центр противника. Подобравшись к скале, я сразу заметил вход в пещеру, которая охраняла несколько мастеров и 2 вожака с 10 трупоедов. Ничего себе, они тут устроились. Я присвистнул. Вот только мне туда пока не нужно. Мне нужно отыскать архимага, который атаковал лагерь и что-то мне подсказывало, что он находился не в пещере, а наоборот, где-то наверху, где хорошо видно местность. Недалеко от входа я заметил небольшую площадку, которую охраняло всего 2 человека. Присмотревшись, я увидел некоторое подобие люльки с подъемным механизмом. Ну конечно, не будут же они карабкаться на скалу своими силами. Это было бы совсем глупо. Я почесал затылок, а ведь 2 минут назад я был готов это сделать, но теперь воспользуюсь более цивилизованным способом. Выбрав подходящий момент, я выбрался из кустов и направился к сектантам, которые охраняли подъемник. «Куда?» Один из них остановил меня, выйдя вперед. «Ты что, совсем тупой?» «Тут множество вариантов. Куда я могу идти?» — рявкнул я на него. «А ну, свалил с дороги!» «У меня важный доклад. Пришлось импровизировать. Я же не знал, какие установки выданы этим двоим. Не положено. А не отступал, его сиятельство запретил подниматься наверх. Кому запретил? Вам, алухам. Мне он приказал делать доклады каждый час. Рявкнул на них я. Сейчас пойду вон туда. Я указал на вход в пещеру и доложу о том, что вы переметнулись на сторону врага. А потом мы вместе вас расстреляем. Что? Мы не предатели. Возмутился второй. Тогда прочь с дороги. И впрямь олухи. Сектанты расступились и дали мне пройти на площадку. «Поднимай», — приказал я. Один из них подошел к механизму и дернул рычаг. Шестеренки завертелись, и люлька сонной на борту неторопливо поползла вверх. Отлично, полдела сделано, осталось добраться до Архимага. Вот только как это лучше сделать? Добравшись до верхней площадки, я пришел в некоторое замешательство. Уже на полпути наверх я заметил множество людей, которые стояли полукругом вокруг Архимага огненной стихии. Анимнова уступал по силам генералу, но и этого ему хватило с лихвой, чтобы устроить бомбардировку лагеря огненным дождем. Охрану он тоже выбрал под стать себе. Сплошные мастера и магистры. Видимо, этот архимаг очень высоко ценил свою жизнь. 12 магов такого уровня остановят любую угрозу или, по крайней мере, задержат убийцу. Как я и предполагал, все они расположились на выступе, с которого хорошо просматривался лагерь с его окрестностями. Думаю, что у них изначально уже была здесь база. Не могли же они все это провернуть за несколько часов. Мне повезло, что нас разделял пик скалы. Дальше от площадки вела рукотворная тропа, которая огибала этот пик и уходила к выступу. Нажав на рычаг, я отправил люльку вниз, а сам отправился на доклад к Архимагу. Шанс на то, что он подпустит меня к себе, был крайне мал. Но и все-таки решил рискнуть. Выскочив из-за скалы, я быстрым шагом направился к Архимагу. Понятное дело, что охрана сразу среагировала на меня и вскинула автоматы. Все 12 сектантов пристально следили за тем, как я приближаюсь. Срочно! Я остановился перед магистром, который вышел вперед, чтобы меня встретить. Что случилось? Он смотрел на меня с нескрываемым интересом. Генерал Дандевиль раскусил наш план и приказал егерям атаковать основное убежище. С тревогой в голосе начал объяснять я, мне приказано доложить его сиятельству лично. Магистр задумался. Здесь оказалась самая тонкая часть моего плана. Посмотрим, что он предпримет, ведь ему ничего не стоило меня пропустить. Но вместо этого он стоит и что-то обдумывает. По глазам вижу, что он меня знает и, скорее всего, сейчас пытается понять, говорю ли и правду. Магистр потянулся к кармашку на ремне и выудил оттуда артефакт связи. Совершив такой опрометчивый поступок, он не оставил мне ни единого шанса. Я не стал дожидаться, когда он сделает запрос на базу. Выхватив боевой нож, я попытался воткнуть его ему в сердце, но амулет физической защиты спас ему жизнь. Черт! Он попытался разорвать сонной дистанцию, отпрыгнув назад, но и последовал за ним. Применив усиление, епнул его в грудь с такой силой, что он полетел прямиком в Архимага, который стоял у самого края выступа. Нужно было видеть лица охранников, которые успели запечатлеть картину маслом. Магистр и Архимаг отправляются в полет. Столкнувшись с Архимагом, они оба полетели вниз со скалы. Я прыснул от смеха. Такого удачного для себя поворота событий я точно не ожидал. На раз уже мне так повезло, я хищно оскалился и выпустил в остолбеневших от случившегося охранников два метательных ножа с осколками. А сам развернулся и поспешил убраться отсюда как можно дальше. Два взрыва произошли одновременно. За спиной послышались автоматные очереди. На мне уже было абсолютно наплевать. Я перекинул из сумки дар с облегчением веса себе в пятый слот и сиганул со скалы вниз. Несколько пуль все же попали в мой защитный покров, и меня завертело в полете. Что делать дальше, я не думал. Но разбежался я капитально, чтобы долететь до ближайших деревьев. Так и получилось. Влетев в ветки сосны, мне удалось зацепиться за одну из них и погасить скорость падения. В итоге я упал на землю, нисколько не поранившись. Защитный покров поработал на славу. Вскочив с земли, я побежал в ту сторону, куда должен был приземлиться Архимаг. Уверенности в том, что он сдох, упав с такой высоты, у меня не было никакой. Так и оказалось. Пробегая мимо входа в пещеру, я заметил знакомый силуэт, который спешил внутрь. Вот падла, выжил, от злости и сжал кулаки до белых костяшек. Не уйдешь. Выхватив последний метательный нож со взрывчаткой, я отправил его внутрь зева пещеры. Внутри раздался взрыв, и все, кто был в округе, моментально пригнулись, в том числе и Архимаг. Остановившись около входа, он стал отдавать распоряжение своим подчиненным. Вот так истой, я метнул в него боевой нож и сразу же за ним копье. Нож, как и предполагалось, отлетел от защиты. Правда, Я думал, что защита начнет разрушаться. Но, увы, копье тоже отлетело от Нева в сторону и впилось в скалу. Защитный артефакт Архимага оказался мне не по зубам. Впервые за все время я встретил серьезного соперника, который не желал так просто умирать. Он хотел забежать внутрь пещеры. Нам не повезло, начался обвал, который заблокировал вход. Ха! Я открыл по нему огонь из автомата. Я понимал, что тем самым выдал свое местоположение. На сейчас я должен был его додавить. Вернувшееся копье я отправил в морду одному из вожаков, который ломанулся в мою сторону, пробив ее насквозь. А вот и ответный удар, в меня полетели десятки огненных шаров и копий. Вот засранец, мне пришлось спасаться бегством с насиженного места. Иначе бы он превратил меня в кусочек уголька. Сектанты последовали примеру своего хозяина, и пока трупоеды шли в ближнюю атаку, они открыли огонь по кустам. Кажется, я переборщил, инстинктивно прикрыв руками голову, я побежал в сторону одной из огневых точек. К бою! Трупоеды на нас напали. Выпрыгнув из кустов, я отдал приказ сектантам развернуть пулемет. Первого трупоеда, который выскочил из кустов за мной, я прикончил лично, чтобы показать, что и не шучу. Сектанты тут же прочувствовали всю опасность ситуации и приготовились встречать тварей. Я же, хлопнув пулеметчика по плечу, ломанулся к следующей огневой точке, которая находилась примерно в 50 метрах от этой. Когда я подбегал к ней, раздались выстрелы. «Отлично!» — Ягоденько улыбнулся. Шалость удалась на все 100%. Я повторил этот трюк еще раз, вот только в этот раз я прикончил всех сектантов и завладел пулеметом. Выстрелы прекратились. Взглянув направо, я увидел вожака, который как раз прикончил последнего сектанта. Эх, жаль, что все так быстро кончилось. Придется встречать их здесь. Вожак принюхался и указал своей лапищей в мою сторону. Вот же слизняк, я задумался над тем, как он это делал, если всего лишь находился в обличии трупоеда. Выходит, они умеют перенимать все особенности организма. Может, и так я умею. Через 15 секунд первые дракоты отведали свинца из ужи моего пулемета. Подпустив максимально близко, я расстреливал им морды без особых усилий. А вот вожак не спешил ко мне навстречу. Он остановился в 30 метрах и пристально наблюдал за атакой. Но изря, прикончив последнего трупоеда, я схватил копье и метнул его со всей силы. Может быть, а неразумный, но заметить копье, летящее через кусты, не смог. Бедолагу пригвоздило к стволу дерева. А к тому моменту, как я подоспел, они вовсе стек под дерево. Фу, опять этот холодец, я кое-как обтер копье и поспешил к входу в пещеру. Повезло, Архимаг все еще находился здесь, правда, к нему присоединилась охрана с выступа, на это уже мелочи. Большинство сектантов направились прочесывать лес. А это именно то, что мне и было нужно. Включив маскировку, я стал по очереди убивать всех, кто поступил глупо и зашел в заросли леса. Через 5 минут в живых не осталось никого из них. Перезарядив пулемет, я, собравшись силами, выдохнул и уже собирался повторить свою попытку. Как почувствовал сильную угрозу со спины. Своим инстинктам я доверял на все 120%, поэтому ломанулся в сторону не глядя. Как раз вовремя, мимо меня пронеслось несколько огромных огненных шаров, которые ударили прямиком в скалу. Звуки взрывов оглушили меня. Развернувшись, я увидел огромную обугленную просеку, в начале которой стоял генерал. Интересно, он сам догадался или услышал шум боя в этой стороне? А к черту! Сейчас мне лучше отсюда свалить.